Общество с большим трудом устанавливает истину, что литература заслуживает поддержки. Энтузиазм, с каким принимаются некоторые литературные произведения, обожание, каким дарят некоторых авторов, здесь мало что меняют. В честь Софокла воздвигали алтари, потому что считали, что его поэзия божественного происхождения. Но никто не заботился о его благосостоянии. Да он и сам не ждал этого от своих сограждан. Даже когда при Птолемеях или во времена империи были сделаны попытки опекать и поддерживать литературу, то они выразились или в случайных проявлениях монаршей милости, или, хотя и в постоянных жалованиях, но выплачиваемых не за литературный труд, а за проводимую параллельно полезную деятельность писателя в должности, например, директора библиотеки или преподавателя красноречия. Все это были вознаграждения за имеющиеся заслуги, а не для облегчения молодым талантам борьбы за хлеб насущный. Об этом не могло быть и речи. Красивые слова из «Одиссеи» о песне, услаждающей нам сердце, можно было повторить во многие иные эпохи. Например, во времена трубадуров, когда поэту платили за наслаждение, какое он доставлял. Чаще, однако, платили за славу. Цари и полководцы возили за собой историков и поэтов, чтобы первые описывали, а вторые воспевали их победы. Заботились о своей славе и города. Исходя из опыта прошлого, который сохранялся в людской памяти благодаря писателям, новые поколения хлопотали о создании таких памятников и для себя, и готовы были платить за них, не скупясь, лишь бы они льстили их гордости. Пропаганда возникла и заработала еще будучи безымянной. Август сумел впрячь в свою политику и мечтательного Вергилия. «Бог даровал нам это благоденствие», — говорится об Августе в первой эклоге, — «и неуступчивого Горация». Август пользовался услугами и множество других поэтов, чьи имена из-под развалин веков отзываются едва слышным шепотом. Мы знаем о его щедрости. Нам известны даже кое-какие статьи его бюджета, предназначенные на литературу. Но сам он не был склонен этим похваляться. В «Monumentum Ancoranum», заключающем в себе его политическую автобиографию, он подробно перечисляет, сколько гладиаторов выставил на арену, сколько диких зверей дал убить для развлечения римлян. В перечне возведенных им сооружений не забыл упомянуть ни одного моста, ни одного канала, но зато ни словом не обмолвился о материальной поддержке литературы, будто ему даже неловко было об этом упоминать. Хотя многие историки в каком-то ослеплении стараются превзойти один другого в похвалах Августа, на самом деле это был политик без сердца, без совести и без воображения. В самом начале своей политической карьеры он стал соучастником тяжкого преступления — убийства Цицерона, которому он лично стольким был обязан. Позже уничтожил Корнелия Галла, которого не спасли от мести разъяренного тирана ни школьное товарищество, ни поэтический талант. Еще большим позором в период его правления было изгнание Овидия. Август до конца жизни так и не проявил добрых чувств, элементарного человеческого понимания, с тупым упорством не желал смягчить условий изгнания, не задумывался и не желал знать, какую бесценную человеческую жизнь обрек он на гибель. Подобных случаев, возможно, и не таких известных, в период его правления довольно много. Например, славный оратор Кассий Север, изгнанный на греческие острова, погиб в нужде. Запах гари от сожженных по приказанию Августа книг Лабиена проступает даже сквозь фимиам историков. К счастью, жил при Августе человек несравненно более высокой культуры — меценат. И он выручал императора в деликатных вопросах, касавшихся взаимоотношений с писателями и влияния на их творчество. В личности мецената сосредоточились черты, которые затем каждая эпоха повторяла в разных вариантах. Знатного происхождения, богатый, с неутоленным авторским тщеславием литератор-дилетант, которому врожденный такт и искренняя любовь к искусству не позволили превратиться ни в сноба, ни в графомана, он обладал достаточным вкусом, чтобы чужую хорошую поэзию ценить больше собственной. Не чуждый тщеславия, меценат ждал от поэтов хвалебных посвящений, хотел, а может быть и требовал, чтобы его имя упоминалось как можно чаще, в строфах, которым бессмертие было обеспечено. И все его материальные затраты с лихвой ему оплатились. Гораций в благодарность за небольшую усадьбу перенес его на своих крыльях через 20 веков, и имя мецената стало почетным, стало лозунгом, символом. «Если бы Августа нам, блаженные боги, вернули, если бы вновь меценат был возвращен тебе, Рим!» Вздыхал 100 лет спустя у себя на чердаке бедный Марциал. Марциал, торгуя лестью, уже дорого не брал и за скромную плату был готов писать что угодно и о чем угодно. Бегал за грошом туда, куда Гораций не сделал бы и шага за кошельком с золотом. В Марциале обрел себе символического представителя многочисленный род литературных нищих, людей, одаренных крупным талантом, умом, уверенных в своей ценности и, тем не менее, обреченных на вечное попрошайничество и на славу, которая при жизни не спасала бы их от презрения, а после смерти влекла за собой напоминание об унижениях, компромиссах, лжи, лицемерии. Нельзя отрицать, что в плачевных условиях, в каких приходилось жить писателям всех времен, не имевшим собственного состояния, литература многим была обязана меценатам. Наш Яницкий пропал бы в безвестности на Жнинских болотах, если бы его не поддержали сначала Кшицкий, позднее Кмита, причем последний был патроном и не особенно приятным, и не особенно щедрым. Эпоха гуманизма, золотой век меценатства. Великие мира сего настойчивее добивались внимания писателей, чем писатели искали их милость. Петрарка защищался от меценатов, не желая ущемлять своей независимости. А бенефиции лились на него между тем щедрой струей. Он был каноником в Ломбезе, в Парме, в Падуе, в Карпантро. Папы и короли отделяли его дарами. Поджо Брачеллини, вышедший на улицы Флоренции с 5 лирами в кармане искать счастье после бурной и полной трудов жизни, получил возможность отдохнуть на собственной вилле с прекрасным садом. И если удовольствовался столь малым, то только потому, что был цыганом-кочевником по натуре и идиллически скромным в своих потребностях. Совсем иное дело его соперник, Филельфо. Тот просто-напросто брал с вельмож дань в размерах, зависевших от их состояния. С Лодовико Моро он брал 250 дукатов, с Пьетро Медичи — 100, с Борсо д'Эльсте и с епископа Монтуанского — по 50. Род Сфорца он буквально шантажировал с помощью поэмы «Сфорциада», работу над которой то возобновлял, то откладывал в зависимости от поступления дотаций. Сфорца так боялся, что Филельфо в один прекрасный день возьмет да и бросит поэму, что поучал своего казначея: «Ни в коем случае мы не должны его потерять. Не приведи Господь, он узнает, что мы его обманываем, тогда он прекратит работу над великолепным творением, призванным прославить наш род. Это будет ужасно». То был один из редких периодов всеобщего уважения и преклонения перед литературным трудом. Когда в 1416 году Леонардо Бруни представил Флоренции первый том своей истории, он и его потомки были освобождены городом от налогов для того, чтобы, как гласил декрет, получить достойную благодарность народа за увековечение славы республики. И короли тогда тоже решались на красивые жесты. Альфонсо Арагонский у себя в Неаполе назначил хорошее жалование из своей казны Антонио Беккаделли, подарил ему два дворца и виллу. Джаноццо Манетти получал у него 900 дукатов ежегодного жалования и доходы от продажи соли, а кроме того был пожалован не менее ценной грамотой. «Мессир Джаноццо, — писал король, — вы освобождаетесь сей грамотой от посещения дворцовых ассамблей. Посвятите себя литературным трудам, ибо с нас достаточно почета и славы уже от одного вашего пребывания у нас». Французские короли в таком стиле не обращались к прожитируемым ими авторам. У них писатели получали жалования в качестве дворецких, как Клеман Моро, или придворных обойщиков, как Мольер. И лишь Росин носил почетный титул историографа, но за это был обязан принимать участие в военных кампаниях. Польские короли проявляли больше великодушия, щедро награждая Миколая Рея, хотя он и допекал их своим кальвинизмом, или назначая Шимоновича поэтом его королевского величества, с чем было связано получение разных бенефиций. Такая должность под названием «поэт-лауреат» при английском дворе существует и поныне.